Глава 78. Дао безжалостности. Сусу очнулась в предрассветных сумерках. Место ее уединения, гора Чанзе, одиноко возвышалась над подселением в долине. Ее покрытая льдом вершина горделиво сияла под лучами восходящего солнца. Уже более 100 лет никто не нарушал покой этого священного места. Над небесным озером клубился легкий туман. На берегу священного водоема, на ковре из золотых листьев платана, в позе лотоса сидела отшельница. Ее глаза были закрыты, и долетавшие с ветром снежинки тихо опускались на длинные ресницы и не таяли в холодном горном воздухе. Девушка пошевелила пальцами, ее до этого расслабленное тело напряглось, губы дрогнули и ресницы затрепетали. Она вернулась в реальный мир и распахнула свои прекрасные очи навстречу новому дню. Но едва Сусу узрела белый свет, сердце ее сжалось от нестерпимой боли, и слезы хлынули из глаз. Они катились по щекам и падали в чистые воды священного озера. Душу ее охватила скорбь и печаль. Прыгнув с башни, она была уверена, что покидает этот мир навсегда, но она жива, как и все ее воспоминания. Мысленно она перенеслась в тот самый момент, когда с помощью сил священной грозы исторгла свою бессмертную суть и слила ее воедино с древней душой Гоую. Она почти физически ощутила, как бушующий небесный огонь испепелил ее душу дотла, и снова, как наяву, слышит хруст, с которым раскалывается на куски ее магический нефритовый артефакт. Тогда она подумала, что перестанет существовать для этого мира вместе с его хранителем Гоую. Ресницы стали тяжелыми от налипших на них снежинок. Сусу рукой вытерла глаза и вновь остро ощутила отсутствие браслета на запястье. Сгорая в сине-фиолетовом пламени, она успела увидеть внизу, под башней, маленькую черную фигурку бегущего со всех ног человека. Должно быть, это Тантайцзинь, почувствовав родившуюся в его сердце любовь, бежал спасти свою ненаглядную Беншан. А все, чего хотела тогда она, в последний миг перед небытием ощутить тепло своего нефритового талисмана. Но на ее глазах он рассыпался на куски и превратился в пепел. Прежде чем исчезнуть навсегда, рассеянный дух нефритового браслета, подобно неприметной струйке дыма, тихонько коснулся ее волос. Если бы она могла продолжить жить, разве умерла бы в кармическом огне? Она пережила невыносимую боль, не только каждый сантиметр ее кожи пылал в пламени, но и ее бессмертная душа вместе с ней горела в огне кармы. Она выполнила свою миссию, и ей больше не нужно было вспоминать о том, что с ней случилось 500 лет назад. Но 700 дней и ночей, проведенных в мире смертных, заставляли ее снова и снова вспоминать о пережитом и о человеке, подарившем ей эти горькие воспоминания. Он вышел для нее Фату с самыми искренними чувствами, но без сомнений и жалости убил ее старшего брата и обрек на смерть бабушку, превратив Сусу в марионетку и заставив лишить жизни ее близкого друга, а ее саму вверг в вечную тьму и страдания. И никого из близких она не могла спасти, а кровь Сяолиня, обогревшая ее руки, всегда будет причинять ей боль и вызывать горькие сожаления. Она могла оправдать надежды трех миров, но ценой этому стала жизнь младшей дочери семейства Е, юной Сиу, у которой она отняла тело и жизнь. Благодаря своей крепкой духовной природе Сусу никогда не предавалась пустым мечтам и бессмысленным переживаниям. Но в мире смертных она во всей глубине осознала боль предательства, разочарований и потерь. Эти два года стали для нее временем жестоких испытаний, и вот она вырвалась из этого кошмара, очнувшись на священной горе Чанзе. И даже если злобные духи все еще свирепствуют в этом мире, она надежно укрыта в ущелье небесного озера. Сусу вернулась в свой привычный мир, но есть то, что изменилось навсегда. Ее мудрого и заботливого преданного и любящего наставника Гоу Ю больше не было. Его теплый и немного ворчливый голос в ее голове больше не расскажет о делах давно минувших дней, не поделится ценными наблюдениями и не наставит на путь истины. Он был с ней всегда, с самого ее рождения, сопровождал ее как добрый наставник и хранитель. Глаза девушки снова наполнились слезами. Она вспомнила рассказ Гоу Ю. Когда-то давным-давно, когда еще были живы ныне павшие боги, он был всего лишь бесполезным камнем под их ногами. Но прошли тысячелетия, нефрит пережил историю мира, процессы горообразования и рождения морей. Он был верным наставником и советником ее матери и совершенствовался вместе с ней. А затем перешел к ее дочери, Сусу, став тем, кто более 100 лет опекал и воспитывал ее, предостерегал от того, чего делать не следовало бы, и давал самые ценные советы. Он сделал все, чтобы она смогла выжить, но сама она оказалась настолько неразумной, что не уберегла его и позволила себе потерять навсегда. Цзэ-цзэ, старший брат, бабушка, Сяолинь, Гоу Ю. В кармическом пламени ее духовная сущность очистилась и стала прозрачной, как хрусталь. Но после пережитого кошмара что-то в ее сердце умерло, и в душе воцарилось холодное спокойствие. Воспоминания о пережитом заставили Лисусу взмолиться небесам о том, чтобы никогда больше, до скончания времен, не увидеть Тантадзиня и не услышать его имени. Утерев слезы, Сусу поднялась со своего платанового ложа и осмотрелась вокруг. Перед ее глазами сверкала девственными снегами вершина гор Чанцзе. Она и правда вернулась домой. Тем временем через древний лес Сикамор к небесному озеру направлялись двое мужчин. Старший вышагивал впереди в белых одеждах с драгоценным яшмовым поясом на талии и нефритовой короной на голове. Вслед за ним семенил младший с серьезным выражением на лице. Гунье внушал своему спутнику: «Фуя, если младшая сестра наконец-то проснулась, не донимай ее, пожалуйста, рассказами о том, как вы были раньше знакомы, не серди ее». Видя, что его подопечный угрюмо молчит, он добродушно улыбнулся. «Вспомни, сколько раз в прошлые годы ты пытался ей напомнить, что когда-то сотни лет назад вы с ней встречались. Она всегда говорила тебе, что ты обознался, и это был кто-то другой, но ты вечно задирал ее. В последний раз порвал ее любимое платье, и она побежала к небесному озеру жаловаться на тебя, священной рыбе. Думаю, после своего столетнего отшельничества сестренка больше не держит на тебя обиды». Фуя неохотно согласился. «Ладно». Взгляд Гунье Джиу наполнился теплотой, как происходило всегда, когда он говорил со своей любимицей. «Младшая сестра такая юная, она нуждается в нашей заботе». Звук их голосов донесся до Сусу у небесного озера. Она обратила свой взор на заснеженные склоны, и за клубящимся над озером туманом среди величественных платанов увидела знакомые лица. Глядя на приближающихся собратьев, она подумала, что история, случившаяся с ней 500 лет назад, и в самом деле закончилась. Гунье Джиу только и успел ощутить порыв ветра, когда обнаружил Сусу, висящей у него на шее. «Сестренка!» — смутился он и покраснел. Фуя остолбенел в восхищении, глядя на очнувшуюся от столетнего сна духовную сестру. Из маленькой девочки с двумя пучками волос на голове она превратилась в прекрасную девушку. Однако мужчине на пути совершенствования не должно касаться женщин, поэтому Гунье мягко попытался отстранить ее от себя. Но девушка в струящемся голубом платье продолжала крепко обнимать его, и ее чистые слезы падали ему на грудь. «Ты жив! Я так рада!» Он совсем растерялся, потому что решительно не понимал, что его младший имеет в виду. Но еще больше его удивили ее слезы. Никогда раньше он не видел Сусу плачущей. Гунье немного неловко, но бережно похлопал ее по спине и заботливо проговорил: «Ну что ты, сестренка, не плачь». Фуя, глядя на заплаканные и красные, как у крольчонка, глаза сестрицы, потянулся к висящей на плече сумке Тянькунь и, вытащив оттуда красивое фиолетовое платье, проговорил: «Сестрица, помнишь, я когда-то порвал твою юбку? Вот, нашел похожий наряд. Надеюсь, ты примешь мой подарок и простишь меня». Сусу обернулась к Фуя и сразу вспомнила своего младшего соученика. Все те же ясные и чистые глаза, с надеждой и тревогой взирающие на нее. Стук сердца Гунье все еще звучал в ее ушах, а для нее это был самый прекрасный звук в мире. Печаль и отчаяние 500-летней давности ушли, и все вокруг показалось ей ярким, теплым и красочным. Трудно было описать охватившие ее эмоции. Шагнув в кармический огонь, она была уверена, что сгорит в нем без следа, но, пережив свою смерть, она открыла глаза и обнаружила, что вернулась домой. Выходит, старший брат жив, а как же остальные? Значит ли это, что у нее все получилось? Она посмотрела в яркую лазурь высокого чистого неба, совсем не похожую на то кроваво-красное зарево, что покрывало ее мир во времена правления повелителя демонов. Тогда ее брат погиб в схватке с нечистью, а теперь стоит перед ней живой и невредимый. Выходит, 500 лет назад, лишив Тантайцзиня злых костей, она изменила мир, и страшной трагедии не случилось. Вокруг расцветала весна, и небо ярко сияло солнцем, и тысячи цветов раскрывали свои благоуханные лепестки. Весть о том, что драгоценная младшая фея секты Ханьян вышла из затворничества, мгновенно разнеслась повсюду и привела бессмертных во всеобщее возбуждение. У подножья горы самодовольный Лин Яо приводил в порядок свои одежды перед зеркалом, сотворенным из капелек воды. Вокруг него потешалась бессмертная молодежь. «Старший брат Лин, ты поправляешь платье уже 83-й раз. Это бесполезно. Сяо Су, едва увидев тебя, как всегда сбежит. Ой, а что это у тебя в руках? Лотос Ван Сян? Какая редкость! Ты не боишься праведного гнева дядюшки Цинву?» Красавца не смутили такие шутки толпы, но все же он не удержался от замечания. «Как вы ее назвали?» «Сяо Су? Вообще-то она вам старшая сестра». Его так разбирало желание поскорее увидеть прекрасную фею, что не запрети ему владыка нарушать покой горы Чанзе, он давно бы уже взмыл туда на своем летающем мече. Когда Сусу, наконец, спустилась вниз, ее встретила толпа молодых людей, приветственно размахивающих руками. «Сусу! Прекрасная душа!» Это было прозвище, которое ей дали в секте согласно поговорке: «В прекрасном месте рождаются прекрасные души». Одна из сестер радостно закричала: «Ты вернулась! Подойди, посмотри, какой подарок я приготовила для тебя!» Девушка спрыгнула с меча, и ее тут же окружили друзья и близкие. Не прошло и нескольких секунд, как руки ее были наполнены приготовленными для нее сокровищами. «Сяо Сусу, вот жемчужина! Я привезла ее из Пенлая, чтобы вознаградить тебя за успехи! Сестренка, поешь сахарных орехов? Ты давно не угощалась вкусненьким. Младшая, вот тебе хвост сонного зверя, пусть он защищает тебя». Пунцовый от волнения, Лин Яо вручил ей бесценный цветок вансян, обладающий уникальным свойством предотвращения тройной грозы во времена великой скорби. На то, чтобы его вырастить, дядюшка Цинву потратил долгих 200 лет. Сусу с нежностью и любовью смотрела на своих собратьев в учении. Большинство из них погибли еще до того, как ее отправили на 500 лет назад. Но сейчас они стояли перед ней живые и невредимые. Она вернулась в то же время, из которого когда-то отправилась в прошлое, но благодаря ей мир изменился. Девушка посмотрела на Лин Яо, который отчаянно строил ей глазки, и рассмеялась. Впервые ее не раздражало его настойчивое внимание. Она улыбнулась и тихо поздоровалась с ним. «Брат Лин Яо!» «Что ж, Она больше не Есиу. Ее миссия выполнена. Она продолжит свой путь, как Лисусу. И хотя она не понимала, почему осталась жива, все ее существо переполняли радость и счастливое возбуждение. Соученики окружили ее и наперебой рассказывали о том, что нового произошло в Ханьяне. Сусу сияющим взглядом оглядывала все вокруг. Сказочная гора, покрытая снегами, возвышалась над рядами павильонов и террас, парящих в воздухе. Ханьян, не разрушенный полчищами демонов, был так прекрасен. Чуть поодаль Сусу узнала место, где она впервые взяла в руки меч, а затем павильон, в котором девчонкой познакомилась с законами мироздания, а еще чуть поодаль – площадку для утренних тренировок по фехтованию. Ее мир цел и невредим. Девушка подошла к лестнице совершенствования разума, 10 000 ступеней, которые уводили вверх к облакам. Гунье предупредил ее: «Младшая сестра, эта лестница для тех, кто вернулся из мира смертных, тебе не нужно». Между ее бровями запылала киноварь, она улыбнулась и уверенно ступила на лестницу. Она шла, и под ее ногами расцветали прозрачные цветы, а ступени слегка вибрировали, издавая мелодичный звук. Глядя на младшую сестру, Гунье задумался о том, что же у нее на сердце. Она заметно изменилась, как будто все это время была не в тихом уединенном месте для медитации, а пережила испытания, закалившие ее душу и сердце. Юэ Фуяо во все глаза смотрел на спину старшей сестры, поднимающейся по волшебным ступеням в небо, но, вспомнив предупреждение старшего брата, успокоился. Прекрасная фея мира смертных напоминала ему милую девушку, спасшую его из лап демона-змеи в бесплодной пустоши. Он все еще верил, что его спасительница Иисусу один и тот же человек. Лестница 10 000 ступеней освобождает тех, кто по ней поднимался, от беспокойства и страха. Шаг за шагом смертная жизнь Сусу начала казаться ей полузабытым сном. На самом верху ее ждал бессмертный в синих одеждах. «Папочка!» – закричала девушка и бросилась к отцу в объятия. Цюй Сюаньзы погладил дочь по волосам и заглянул в припухшие от слез глаза. «Затворничество подошло к концу. Ты снова с нами. Но почему же ты плачешь? Кто посмел обидеть мою дорогую Сусу?» Девушка судорожно всхлипнула. Она не была столь ранима в мире смертных, где на каждом шагу ее подстерегала смертельная опасность. Тогда она создала ментальную броню, не позволяющую другим задеть ее чувства. Но стоило встретить того, кто действительно ее любит, защита сама собой исчезла, и она снова стала очень ранимой. Наконец-то есть кому рассказать о душевных травмах и обидах. Глава секты, взяв ее за плечи, внимательно оглядел, приговаривая: «Дай-ка посмотрю, как выросла моя девочка». Затем он жестом велел ей положить руку на камень испытания духа. Сусу немного разволновалась. Она только что очнулась после очень долгого сна и не была уверена, на каком уровне находится ее духовное развитие, но все же повиновалась владыке. Камень под ее ладонью вспыхнул зеленым сиянием. Цюй Сюаньзы нахмурился. Духовный путь подразумевает 7 основных ступеней: очищение энергии Ци, понимание основ, золотой эликсир бессмертия, очищение изначального духа, обретение божественности, преодоление бедствий, пробуждение во благо сущего. Прошедший все ступени становится высшим божеством. Каждая ступень имеет 3 стадии. Светло-зеленый свет указывал на среднюю стадию обретения основ. Сусу не знала, что сказать. Она ясно помнила, что до путешествия во времени достигла уровня золотого эликсира бессмертия. Но почему испытания отбросили ее на ступень ниже? Цюй Сюаньзы, не выказав ни малейшего разочарования, постучал пальцами по ее лбу. «Сусу, чем ты занималась в затворничестве? Пребывала в нирване?» «Папочка!» — девушка смотрела на отца Но тот нисколько не сердился. «Не волнуйся. Я знал, что когда-нибудь этот день настанет. Мне неизвестно, где ты была и что пережила». Он предложил ей сесть на молитвенный коврик, и она опустилась рядом с ним. «Деточка, я почти не рассказывал тебе о твоей матери, но это только потому, что она хотела, чтобы ты росла счастливой и беззаботной девочкой. Однако кровь пробуждается». Сусу сама предчувствовала правду. «Она была фениксом?» Владыка кивнул. «Только крови древнего божества по силу возродиться в кармическом огне. Гоу-Ю знал об этом, поэтому берег свои духовные силы, чтобы в случае необходимости отправить ее домой. Он сделал это и исчез из мира навсегда. Отец нежно похлопал дочь по плечу. Кровь Феникса пробуждается. Тебя ждет великое будущее». Сказав это, он подумал про себя, что предпочел бы, чтобы она навсегда осталась просто его маленькой девочкой. «Сусу, посмотри на камень духа». Над камнем сконцентрировалась белая капля. Она была маленькой, с ноготок, и мягко переливалась на свету. «Что это?» — спросила Сусу. «Это дао безжалостности».